Механизм действия морали. Мы часто говорим, что основа духовности человека влияет на его поведение и судьбу, а в глобальных масштабах на катаклизмы. Но ни один человек не может понять, каким же образом осуществляется это влияние. Поэтому постараемся рассмотреть данный вопрос более детально. Вся прочая информация, изложенная нами в книгах «Откровения космоса», «Становление души» или «Парадоксальная философия» и других, открывают механизмы, действующие в энергетических конструкциях души и перерабатывающие одни виды энергии в другие. И это должно уже восприниматься естественно, как, например, естественно воспринимается нами факт перерабатывания грубых продуктов питания желудком и прочими вспомогательными органами в вещества более тонкой консистенции, усваиваемой клетками тканей, а также частично трансформирующимися в тепловую энергию, незримую для нас, но ощутимую. Данный физический процесс позволяет хотя бы отдаленно представить, как яблоко может превратиться в тепловую энергию. И если идти еще дальше, то по аналогии можно проследить цепь превращений одного вида энергии в другую. Все есть серия бесконечных трансформаций. Но зададимся сначала вопросом. Как духовность человека влияет на его судьбу? Духовность, безусловно, связана с моралью человека. А мораль и нравственность, как мы говорили впереди, это механизмы управления производством энергии. Высокая мораль не позволяет человеку совершать низкие поступки, а следовательно, не позволяет ему производить через низкие поступки и низкие частоты энергии. Человек с высокой моралью в любой ситуации будет выбирать то, что возвышает его. То есть он будет совершать высокие и благородные поступки, а через них будет производить и энергии высоких частот. Любая ситуация рассчитана на высокое, низкое и нейтральное решение. Поэтому, в зависимости от того, что выбирает индивид, он производит высокие энергии, низкие или средние. Выбор в ситуации делает сам человек, в зависимости от тех качеств, которые приобретены им в прошлом. Если моральные нормы в нем еще низкие, а этому соответствует накопление в душе низких видов энергий, он будет долго колебаться между плохим и хорошим. Но когда похожие ситуации повторяются, и индивид, помня о высокой морали, постоянно выбирает высокие действия, то его душа каждый раз от правильного решения ситуации станет набирать высокие виды энергии, пока формируемое качество не перейдет в устойчивую форму. И тогда высокое моральное качество отрабатывается до автоматизма и переходит уже в постоянную форму. Если у низкого индивида с неустойчивыми качествами возникают муки совести, воровать или не воровать, то у высоконравственного человека такого вопроса уже не появляется. Он лучше отдаст свое, чем возьмет чужое. И это разные морально-нравственные качества, а отсюда и разное поведение в ситуациях. Но морально-нравственные нормы формируются у человека не только при совершении поступков, а и при действии эмоций, при работе чувств. У человека все связано с производством энергии. То грубой, то тонкой. Почему, например, ему приходится так много есть? Обычный ответ гласит, чтобы пополнять себя энергией, которая требуется каждой его клетке, и для их питания. Это так, но лишь частично. Для пополнения тела энергией можно было бы обойтись гораздо меньшим количеством еды. Главная же задача переваривания пищи человеком и животными – производить и для иерархических систем грубый спектр энергий. А ее требуется большой объем, поэтому человек переваривает за год тонны продуктов питания и производит огромное количество энергии низкого спектра. Часть этой энергии тратится на совершение физической работы тела. Часть идет на следующую переработку через эмоции, чувства, мыслительную деятельность в энергии более тонкого спектра. Энергия, произведенная физическим телом, перерабатывается первоначально физическим же телом через эмоции и чувства. Эмоции и чувства, связанные с работой нервной системы, психики, мышления, производят преобразование физического спектра энергий в более тонкий спектр. Затем они поступают в астральную оболочку, где подвергаются вторичной переработке. Происходит их преобразование через особые механизмы в энергию, стоящую на порядок выше, чем та, которую производит материальное тело. Поэтому от того, через что развивает человек свои чувства, через высоконравственные произведения искусства, через прослушивание классической и красивой музыки, стихов, зависит, какие энергии он производит и какие набирает в свою матрицу. Если он получает удовольствие от просмотра фильмов ужасов, детективов с множеством убийств, то идет набор его душой отрицательных энергий. Индивид, конечно, сам выбирает, что ему смотреть, но не понимая, где положительное, а где отрицательное, чаще всего формирует в себе те качества, которые ведут его в отрицательную систему. Даже в моде, выбирая любование теми элементами, которые вводит отрицательная система, а также получая удовольствие от эротики и низких произведений искусства, он заставляет свои чувства работать на отрицательную систему, на производство отрицательных энергий. Один человек, например, любуется картинами абстракционизма и через чувства, затронутые элементами отрицательной системы, нарабатывает в свою душу соответствующие энергии, а другой индивид получает удовольствие от любования картиной классического стиля. Чувства его начинают производить позитивный спектр энергий. Поэтому абсолютно все в моде, искусстве построено так, что, включая в работу те или иные чувства, заставляют человека нарабатывать для души позитивные или негативные энергии. Но чувства человека производят положительную или отрицательную энергию только после того, как он сделает в чем-то выбор. А любой выбор индивид совершает на основе тех морально-нравственных норм, которые он успел усвоить. Высокие моральные основы заставляют человека автоматически выбирать не только высокие поступки, но и высокое в искусстве, моде, во всем. Вот поэтому так важна наработка душой высоких моральных принципов, высокой духовности, которые автоматически будут заставлять человека делать выбор в сторону благих поступков. Поэтому становится понятна связь между высокой духовностью человека и его поступками. А если он совершает правильные поступки, то это позитивно влияет на его дальнейшую судьбу. Она будет складываться более мягко и спокойно, без потрясений. Рассмотрим, как индивид приобретает качество характера с помощью программы. То есть рассмотрим механику наработки им качеств характера. Программа человека состоит из нескольких вариантов путей. Смотри рисунок. Позитивного пути А4, негативного пути А2 или А1 и оптимального варианта АС. Основной путь в программе, оптимальный вариант, это точки события АС, соответствующие правильному пути. Они являются контрольными, так как индивид их никаким образом обойти не может. Эти события неизбежны в его жизни, какой бы путь он ни избрал. Второстепенные точки, а точнее события в жизни индивида, которые могут произойти, а могут и не произойти, в зависимости от того, какой путь он изберет, это точки 1, 2, 3, 4, 5. Пути А1, А2, А4 – не основные варианты развития, и события на них являются проверяющими, а точки – проверочными. Они называются так потому, что с их помощью проверяют качества, наработанные душой, насколько они высоки или низки. Точка А включает в себя контрольную ситуацию, в которой человек должен произвести выбор. Он может правильно расценить свои силы и происходящие события, и в соответствии с этим выбрать самый оптимальный для себя вариант пути – АС. Это наилучший путь. В гармонии находятся действия и силы индивида. Если же он выбрал направление А4, то это свидетельствует, что его увлек положительный путь, но он переоценил свои возможности. И поэтому в верхней точке 5 в некотором событии начнется его деградация. Он вернется в точку С на основной путь. Однако душа познает позитивный опыт, приобретет положительные устремления. И чтобы продолжить идти в этом же направлении, индивиду придется дорабатывать какие-то свои качества, чтобы в дальнейшем хватило потенциала удержаться на выбранном поприще. И это уже будут решать высшие, в каком плане необходимо поработать с душой, чтобы помочь ей совершенствоваться в желаемом направлении. Если же индивид в точке А выберет отрицательный путь А2, то все события на нем будут построены так, чтобы пробудить его сознание, чтобы он понял, что идет не тем путем. И жизнь его будет состоять из различных потрясений, из неудач, заставляющих думать и анализировать ситуации жизни. С пути деградации его вернут на основной путь принудительно, то есть не через выбор, а через необходимость. Это отрезок 3C. Жесткие условия существования в точке С заставят его вернуться к установленным обществом нормам поведения. Путь А1 является тупиковым, то есть индивид выберет такие действия, после которых его уберут из жизни. Выбор пути АС свидетельствует о приобретении индивидом устойчивого качества. Выбор пути А4 говорит о некоторых недоработках позитивных качеств личности. А выбор путей А2 или А1 подтверждает, что индивид не наработал требуемых качеств, и ему придется еще долго трудиться, проходя через сложные ситуации. Но самое главное, данный пример позволяет видеть, что в зависимости от того, какие качества накоплены душой, человек будет выбирать в ситуации тот или иной жизненный путь, будет выбирать, как судьба станет относиться к нему, милостиво или начнет наносить удары. Выбор же зависит только от наработанных прошлых качеств, от духовного опыта индивида, а их он мог дополнить и в настоящей жизни при развитии до настоящего события, до точки А. Любое качество души, соответствующее точкам А и С, считается устойчивым, если оно доведено до автоматизма. И в этом случае, какую бы ситуацию ни задали, результат будет один, требуемый. Это соответствует выбору пути АС. Все качества души, соответствующие ситуациям АС, представляют собой энергии, накопленные в матрице до нужной величины, то есть до предельного заполнения ячейки матрицы энергией однородного типа. Это количественная величина свидетельствует о том, что качество отработано до нормативных показателей и поэтому носит автоматический характер. Отклонение в сторону вариантов свидетельствует о недоработке качеств, о недостаточном заполнении ячейки матрицы. Качества в душе еще не устойчивы, и поэтому индивид испытывает постоянные колебания и сомнения. Оптимальный вариант может идти и без второстепенных точек, без вариантов путей. То есть человек может идти по жесткой программе. И тогда он будет участвовать в ситуациях, которые насильно приведут его к результату, заданному программой. И тогда он становится ведом судьбой и ничего изменить в своей жизни не может. Но такой путь позволяет ему приобрести необходимый опыт жизни, выработать какие-то свойства. Но в любом случае судьба человека зависит от его внутренних качеств, потому что она планируется высшими в зависимости от того, какие энергии ему необходимо накопить в матрицу для прогрессирования души с учетом закона причинно-следственной связи. Если же говорить о связи качеств души с катаклизмами, то надо вспомнить, что человек является проводником космических энергий на Землю. Через разные нации определенные места планеты получают энергии требуемого качества. А это свидетельствует о том, что внутренние качества человека, то есть накопленные в его матрице типы энергий, влияют на его выбор в ситуациях, на его поступки, и тем самым влияют на то, какая энергия пойдет в Землю. Естественно, что когда человек в большом количестве сбрасывает в нее энергию агрессии, то планета начнет отвечать ему катаклизмами, а она имеет право на самозащиту. Но катаклизмы бывают двоякого рода. Одни являются формой проявления недовольства Земли поведением человека, а вторые являются мерой наказания свыше, но тоже за нерадивое поведение человека. А недовольство обоих вызвано причиной набора человеком нежелательных качеств. Набор качеств души человеком зависит от усвоения им моральных и нравственных норм, принятых в обществе. В свою очередь, приобретенные качества человека формируют его духовность, и таким образом происходит взаимосвязь одного с другим и влияние их друг на друга. Только внутренние накопления души человека влияют на характер его поступков. Связь между энергиями, наполняющими матрицу, и судьбой человека следующая. Энергия матрицы, затем качество души, затем характер поступков, затем карма и затем судьба. Если же мы говорим о духовности человека и ее влиянии на судьбу, то цепочка зависимостей будет выглядеть так. Энергия матрицы, затем качество души, затем духовность, далее поступки человека, далее закон причинно-следственной связи и затем судьба. Когда говорят о духовности, то тоже подразумевают внутренние качества индивида. Поэтому духовность аналогично влияет на поступки, которые формируют затем причинно-следственную связь в виде проявлений судьбы. И в данном случае между духовностью и судьбой существует прямая зависимость. Уточнение остается сделать относительно понятия духовности. Что под ней понимает сам человек. Но он почему-то отделяет ее от всех прочих качеств, хотя духовность как раз объединяет их все в одно единое качество.